В остальных комнатах никого не было. Сеньор Меркадо действовал в одиночку. В общем, ничего интересного. Откуда ни возьмись, вынырнул мистер Меркадо, тот, который ножи кидает. Накачался какой-то дрянью, так что из ушей лезет. Ну, я его коленом вырубил. Думал, с полчасика проваляется, да не рассчитал. Эта гадость его так взвинтила, что он никакой боли не чувствует. Ушел, сволочь. А нож его так у меня в ладони торчит. Пришли доктора, пусть посмотрит и перевяжет. Сопротивляться не буду. Несколько секунд Сэм молчал. Я ясно слышал, как его зубы давят сигару. Конечно, Шелл, сейчас пришлю. А Меркадо объявим в розыск. Спасибо, Сэм. Увидимся завтра. Итак, еще одно дело было сделано. Нож доктор вытащил, рану яичницу. О, нет, только не это, никаких яиц. Пожалуйста, не надо этих склизких сопливых яиц. Я завернулся в одеяло, встал с постели и прошлепал на кухню. Веки разлипались с невероятным трудом. Что там на кухне? Ага, газ горит, сковородка плюется жиром. Яйца, яйца, яйца. Желудок булькнул, как желток в белке. Я проковылял обратно к дивану и поманил Лину пальцем. «Подойди ко мне». Лина подошла и села. «Спасибо», — сказал я, — «спасибо за яичницу». Забыл сказать, по утрам я другой человек. «Слабый и никаких яиц». В глазах у нее застыл вопрос. «А минуты две». И потом снова оставил одну холодную. Еще через минуту я выключил душ и, насколько позволяли движения, растерся полотенцем. Я снова чувствовал себя как огурчик.